Валерий Брюсов. Октава. Ты знаешь, чью любовь мы изливаем в звуки? Ты знаешь, что за скорбь в поэзии царит? То мира целого желания и муки, то человечество стремится и грустит. В моленьях о любви, в мучениях разлуки не наш, а общий стон в аккордах дивных слит. Страдая за себя, мы силою искусства в гармонии стиха сливаем мира чувства.